Глава 5. Лагерь персов. Штаб. В доме, собранном из легких, но прочных материалов, в просторном помещении с большим столом и экраном на стене, собралось 13 мужчин. 12 офицеров старших персов, а во главе стола сидел могучий высший перс. И высший перс был раздражен, что неудивительно. Его брат погиб. И не абы как, а столь позорной смертью, что, дабы скрыть это, пришлось убить всех пустынников, доложивших об этом, а также объявить охоту и на всех остальных. Собственно, поэтому пустынники и покинули свой лагерь, да попрятались в пустыне. Ну и озлобились. На экране тем временем показали результаты воздушной разведки персидской армии. Правда, в процессе этого были потеряны 2 из 3 дронов. На них напал огромный белый орел, так что третий просто отступил, собрав лишь немного данных. Но этого хватило. Фотографии демонстрировали небольшое зеленое пятно посреди пустыни. Вокруг было раскинуто немало ядовитых озер, и жизни в этих краях почти не было. Оттого зеленый лес и выглядел столь необычно, причем невероятно густой лес. «Соваться в лес чревато серьезными потерями, но иначе мы не возьмем заложников. По-другому русских не вынудить перейти в наступление», — заговорил один из старших персов. Это был худой мужчина в военной форме. На его руке красовался золотой браслет, украшенный драгоценными камнями. А также у перса были длинные волосы, собранные в хвост, и лицо, как у змеи. «Согласен. Предлагаю просто уничтожить лес и всех в нем», — заявил крепкий мужчина. Он походил на скалу, 2 метра ростом, квадратное лицо, суровый взгляд и кулаки, которыми можно забивать сваи. «Тогда мы не получим заложников, которые нам так сильно нужны», — Змеелицый покачал головой. «Вся эта хитрая операция планировалась лишь ради этого. Получив столь значимых заложников и сотворив с ними на видео такое, отчего у русских вскипит кровь от ярости, мы вынудим их вылезти из обороны и перейти в атаку». «Трусливая тактика. Неужели мы не справимся с ними?» «Ты забываешь план. Нам нужно, чтобы русские отодвинули войска на чужие земли». «Тихо!» — рыкнул высший перс. Величественный мужчина был разозлен. Даже не так. Он все еще был взбешен. «У нас очень мало времени. Мы и так ослабили фронт, и противник обязательно воспользуется этим. Уверен в этом. Поэтому действовать нужно быстро. Уничтожать лес слишком долго. Но это и не нужно. Ведь нам достаточно просто добраться до того полуострова, где у них крепость». «Но, солдаты, мы можем многих потерять», — начал было возражать человек-скала, но замолчал, увидев полный ярости взгляд. «Артиллерией прорубаем путь к крепости, а чтобы русские не сбежали, подожжем окраины леса. Также расставим пехоту, снаряженную средствами индивидуальной защиты, на случай, если русские вновь применят свое алхимическое оружие. Нельзя их упустить, но и недооценивать не стоит. Среди них есть Зябликов, убийца чудовища, еще...» Мужчина замолчал и еще больше разозлился, так как в помещение вошла девушка-служанка из свиты генерала, которым был, конечно же, великий перс. Однако в ее руках был поднос с напитками, с кубиками льда. И в этой духоте оно было как нельзя кстати. Все прошлись взглядами по фигурке красавицы. Длинноногая и обладающая пышными формами девушка очаровала своим изяществом, восхитительным лицом и огромными голубыми глазами, в которых хотелось утонуть. От нее исходили приятные ароматы и успокаивающая аура. Глядя на это красивое личико, совершенно не хотелось ругаться. Девушка аккуратно расставила бокалы и последним поставила бокал перед великим персом, генералом, командующим всеми этими могучими людьми. «Ох!» — девушка едва не подпрыгнула, когда получила от него ладошкой по попке. Она кокетливо захихикала и, виляя аппетитной попкой, направилась к выходу. Но перед тем, как уйти, кинула на генерала томный взгляд и эротично облизнула губки. Мужчины сглотнули, глядя на красавицу, но им по статусу не положено иметь служанок на службе. А женщин в персидской армии нет. Позабавиться можно лишь с пленницами, но их здесь нет. Пока нет. Люди весьма быстро опустошили бокалы и продолжили. «Думаю, вы все поняли, что от вас требуется. Утром нападаем. И подготовьте элитный отряд для прорыва. В озере обитают монстры, поэтому...» Высший перс не смог договорить, так как почувствовал неладное. Он начал тяжело дышать. Кожа стала краснеть, вены чернеть, а мышцы раздуваться. «Генерал! Яд! Его отравили!» — прокричал Змеелицей. И лишь сейчас люди увидели, что вместо бокала напротив генерала стоял глиняный сосуд. Иллюзия! Прокричал генерал, раздуваясь и краснея. Он перевернул стол и еще громче закричал, после чего бросился на людей. Некоторое время назад в лагере. Сергей и компания. Как взорвать военную технику, имея в руках лишь короткий клинок и автомат? Легко. Достаточно взять взрывчатку. Вот точно такие же рецепты я читал в интернете. Там, правда, другие ингредиенты, но суть такая же. В общем, мы настолько наглые хари, что тупо ходили и спрашивали. Я, конечно, понимаю, что все дело в Мии и нашей маскировке, но как-то вера в крутость персов и высокую дисциплину их армии начинает утекать, словно вода сквозь пальцы. Впрочем, кто подумает, что полтора десятка человек — это шпионы-диверсанты? Один из наших вообще в руках держал папку документов. Это, наверное, тоже неплохо влияет на образ. Ну и тележку мы нашли. На ней были какие-то неопознанные ящики. Но на всякий случай их накрыли тканью. Так что взрывчатку мы нашли весьма быстро. Но ее было сравнительно немного. Правда, нам хватило. И с помощью вороны мы легко заминировали артиллерию и боеприпасы к ней. Разве что Мия вытянула из меня целую тучу энергии, отгоняя от нас всех любопытных. Поэтому я уже был мокрым от перенапряжения. Но тут я сам виноват. Мы действуем настолько топорно и непрофессионально, что лишь благодаря питомцам нас не поймали. Но не профессионалы мы, что поделать? И не умею я скрываться посреди людей. Этому специальные люди всю жизнь учатся. Ну ладно. 4 ангара, созданных из глины и земли, а также склад боеприпасов, но уже из собранных металлических конструкций, были хорошенько заминированы. После чего мы пошли отдыхать. Тупо и неадекватно? Возможно. Но я и правда остался без сил. Так что я на часик отправился в духовное пространство. А вот народ работал. Они нашли несколько подходящих для нас машин. И как же я удивился, когда посмотрел на них. «И после этого меня называют наглый Харри?» — хохотнул я, глядя на здоровенную такую машину, находящуюся на импровизированной стоянке различной техники. Это был штаб на колесах. Широкий и длинный, в длину 30 метров, в ширину — не знаю, но много. На крыше куча устройств в сложном состоянии. Колес больше, чем у сороконожки лап, и они огромные. Также имеется несколько пулеметных турелей, торчащих на крыше и по бокам. Но это скорее, чтобы отогнать всякую мелочь. Сама машина явно не боевая, зато какая вместительная, наверное. Попасть в нее невозможно. Она находилась под охраной, а также заперта на электронный замок. Нужна ключ-карта. «Рядом есть несколько транспортников под тяжелую пехоту», — подсказал Игорь, кивая в сторону. Там стояли 4 мощных и больших броневика, раскрашенных в пустынный камуфляж. У них и пушки имелись отличные, и проходимость впечатляющая, но... Как я могу упустить такую красавицу, как штабная машина? «Нет, берем эту», — сказал, сделал. Первое — это мы пошли искать ключ-карту. Я нашел, где спали механики, и разбудил их. Не снимая шлема, я переговорил с ними. Благо, уже отработал методику общения через Мию. Механики привели меня к другим механикам. От других механиков мы отправились к третьим. От них в здание штаб. Весьма большой. Правда, внутри царила духота, и кондиционеры еще не установили. так что на улице ночью куда комфортнее. Но я отвлекся. Главный перс привез с собой кучу солдат. Вот одну из слуг мы и опросили. И тут я вспомнил про свою идею. Хе-хе-хе. Разработав хитрый план, начал его исполнение. Марина обратилась с служанкой, напоила генерала зельем, утащила ключ-карту, и началось. Мы пинками отправили механиков к машине и не забыли служанку. Все же ее убьют, если оставим здесь. Да и так мы заметем следы. Уже подходя к машине, услышали шум. Это генерал начал бушевать. И капец он сильный. Не хотел бы я с ним сражаться. Можно получить по мордасам. «Стоять! Что вам здесь нужно?» — спросил один из охранников машины, когда мы подошли. Ну да, нас целая толпа, плюс сонные и недовольные механики. Их было аж пятеро. «Поступил приказ готовить генерала к эвакуации. Что-то в штабе...» В этот момент бабахнуло, и я посмотрел на штаб. Все посмотрели, а он рушится. «Бля, что происходит?» — поинтересовался я у мужчин. «Кстати, сильные воины-маги». «Нападение! На генерала напали!» — воскликнул один из них. «Если нам приказали эвакуировать его...» — ужаснулся я. «Быстрее! Шевелитесь! Чтобы через минуту машина была готова!» — закричал я, пиная механиков. После чего служанка, которую Мия взяла под контроль, ключ-карты открыла дверь. Охрана ей не мешала. После той битвы с поляками я понял, как такое проворачивать. Достаточно зельями ослабить разум человека. Да и девушка была обычным человеком, поэтому много сил на нее не ушло. Сами мы остались снаружи. Охрана нервничала, а в лагере становилось шумно. Тревогу пока не подняли, но это вопрос времени. Сейчас, видимо, пытаются понять, что происходит и что с этим делать. Вскоре послышался яростный крик, но отсюда плохо видно, что там творится. Но, думается мне, генерал задаст всем неплохую такую трепку. «Машина готова!» — вдруг раздался голос механика, выглянувшего из дверей. В этот момент я напал на отвлекшегося воина и клинком пронзил его шею. Второго атаковали мои бойцы. Они использовали артефакты, и того сковало льдом. Ух, неплохие артефакты. Но боец не умер, однако я быстро это исправил, пробив как лед, так и голову. Подхватив убитых, мы заскочили в машину. Механиков тут же повязали. Они малость удивились, но с пистолетом у лба не особо рыпались. Всех связали и спрятали в одном из помещений, а их здесь было много, даже ванная есть. Машину надвое разделял коридор, и в его конце находилась кабина. Там уже было два солдата, и они пытались понять, как управлять этой неведомой фигней. Здесь приборная панель была как у дирижабля, еще и три кресла. Кошмар! Пришлось за руль сажать механика, того, кто хотел жить. Благо, Мия может легко подтвердить слова пленников, сравнив с их мыслями. «Вытащишь нас отсюда и получишь убежище в России, дом, деньги и новую личность. Договорились?» Сделал я предложение механику. Это был невысокий, поджарый парень лет 25, может больше. И раз он механик самого генерала, точнее его штаба, то явно талантливый. А еще видно, что он даже не старший перс. «Согласен», — пролепетал тот на своем языке, но я его понял. «Тогда вывози нас, а мы устроим фейерверк». Я похлопал его по плечу, и машина, взревев, начала движение. Тут же в кабину зашли солдаты и отчитались, что остальные механики связаны и изолированы. «Тогда по турелям. Уверен, там несложно». Бойцы переглянулись и ушли. Ну а мы поехали. Неторопливо. А еще механик передал по рации, что нужно открыть ворота, так как штабная машина срочно эвакуируется. Я, конечно, удивился, но нам поверили. Видимо, сыграл фактор того, что без личного присутствия генерала его штаб не сможет даже завестись. Точнее, без его ключ-карты. Так что обошлось и без фейерверка. Смысл нам сейчас себя раскрывать? А в лагере тем временем поднимался хаос. Взбесившийся генерал ломал и крушил все и вся на своем пути. Жаль, что я этого не вижу. Наверное, эпичненько. По крайней мере, летающих людей и технику я вижу. Но не буду отвлекаться. Мы выехали за территорию базы, и тут кто-то умный из охраны периметра решил спросить, А с кем он, собственно, общается? В этот момент я нажал на кнопку дистанционного взрывателя, и земля содрогнулась. Началась детонация боеприпасов, и ночь превратилась в день. Бабахнуло знатно. Многие палатки и шатры просто смело. Думаю, еще и технике знатно досталось. Мы рванули в пустыню, и я напомню, здесь не та пустыня, где сплошные барханы. Здесь более-менее плотная земля, растут кустарники и есть редкая трава. Но даже так ехать здесь тяжело. Местность неровная. Всюду кочки, мини-холмики и прочие гадости. Однако у нас машина гигант, и ей пофиг на все. А вот врагу было не до нас. Настолько не до нас, что слева и справа от нас то и дело падали несдетонированные боеприпасы. Да уж, кому расскажешь об этой операции, никто не поверит, что мы вот так вошли, все заминировали и спокойно выехали. Думаю, после такого за Олей начнется настоящая охота. Все же ее ворона — это и правда что-то с чем-то. «Шш!» — из воротника брони вылезла Мия. «Ну ты, конечно, самая-самая!» — начал я наглаживать и зацеловывать свою серебряную прелесть. Вскоре я скинул с себя броню, которая больше не нужна, и отправил золотое кольцо. Ну и селся на одно из кресел, стараясь ничего не трогать. У персов была карта местности, и на ней я указал, куда нам ехать. А именно на запад. Там, я помню, были какие-то холмики, правда, до них там требовалось проехать аж 150 километров. В пути нас сопровождали питомцы, поэтому монстры не беспокоили. А пока ехали, я осмотрел машину и влюбился. Здесь была казарма для 30 солдат, и я впервые увидел 3-ярусную кровать с бортиками. Имелась столовая, комната-штаб с кучей оборудования, вероятно, ценнейшего, небольшой склад и арсенал, а также бытовое помещение, комната для генерала с личной ванной и трапезной. Под нами находились технические тоннели, я туда не пролезу. И теперь понимаю, почему механики такие низенькие и поджарые. Создатели машины всю начинку кинули вниз, под пол. Мы нашли инструкции к машине, и, судя по ним, механикам даже в стенах приходилось передвигаться. Забавно, конечно, но и жестоко по отношению к механикам. Однако, учитывая отношение Великой Персии к младшим персам, ничего удивительного. У механиков даже свои жилые комнатушки имелись под полом, как для крыс. Пока ехали, я пообщался с механиками. 3 согласны сотрудничать и переехать в Россию. 2 нет. Ну и зря. Зря, что попытались обмануть меня. Убивать я их не стал, я же не чудовище какое-то. Просто ввел их в подобие анабиоза. Месяц поваляются и оживут. Их даже почти кормить и поить не нужно. Правда, после такого анабиоза минимум полгода они будут едва способными ходить, но лучше так, чем смерть. Думаю, они со мной согласятся. Что удивительно, погони за нами не было, а еще золотая заметала наши следы. Не знаю, откуда у нее столько сил, но она легко скрывала следы от колес и лап. Ехали же мы не очень быстро. Едва выдавали 30 километров в час. Но оно и понятно, дороги-то нет. Так что мы успели по достоинству оценить убранство машины штаба. Я даже еды всем приготовил. Здесь имелись неплохие запасы съестного. Ну и собрались мы в столовой. Все, кроме одного. Один из солдат остался в кабине сторожить механиков. Они, конечно, согласились на мой план. Но вдруг они передумают, увидев возможность, к примеру, напакостить и сбежать. Ну ладно, сейчас мы ели. «А почему не в лес? Мы же теперь можем уехать», — спросил меня Игорь. Я же посмотрел на этого 40-летнего черноволосого мужчину и покачал головой. «Догонят. К тому же я хочу их всех убить». «Всех?» «Всех, всех», — закивал я, жутко улыбаясь. «Я объясню. Во-первых, у нас есть лес. Во-вторых, у нас есть враг, оставшийся без артиллерии. Взбешенный враг. В-третьих, обстановка на фронте непонятная. Степняки с трудом, но держатся. Наши им помогают и бомбят персов. Но армию не присылают. Действуют лишь дирижабли и приручители. Но это если верить механикам». «Здесь я не подскажу. Младшим офицерам такое не рассказывают», — ответил Игорь. Но это и так было понятно. Мы поели и механиков покормили. Те ж удивились такой щедрости. Когда мы приехали, нашли место поукромнее и оставили там наш трофей. Механики и служанка остались в машине. С ними 4 солдата и Мия. Она сообщит мне, если что-то случится. Далее мы на питомцах направились в лес и к утру прибыли на место. Дозорных армий персов решил пока не трогать, так что шли под прикрытием Марины. Она, конечно, уже была на последнем издыхании, но справилась. «Миссия выполнена. Задница противника в огне. Сегодня или завтра нас будут атаковать. Жестоко и беспощадно», — хохотнул я, глядя на встречающих. Собрались вообще все. «Обрадовал», — Аня состроила гримасу на своем красивом личике, да остальные кто как. И, конечно, последовали вопросы, мол, почему не убежим? Пришлось по новой все объяснять, но вроде убедил. Все же нас легко догонят и покарают, а если авиацию вызовут? В общем, я пошел спать и восстанавливаться, а остальные начали готовиться. Генерал Персов наверняка уже вернул себе разум, и сейчас ему должно быть плохо. Очень и очень плохо. Если я правильно помню то, что читал о высших персах, то он придет мстить жестоко и не жалея солдат, чем я и хочу воспользоваться. Через час после того, как я уснул, по моему приказу питомцы кинулись убивать дозорных. Большая часть персов тут же отступила, но питомцы их преследовали. Некоторые, конечно же, успешно сбежали, чего я добивался. Так что, когда я проснулся и все это выслушал, начал готовить оборону. Николь уже прекратила расширение леса и сконцентрировалась на его контроле. Благо, управляющие деревья, которые росли вокруг дриады, уже достаточно выросли и обрели зачатки разума. Впрочем, мы столько энергии у них влили, что просто ух! Все же 20 сильнейших приручителей Академии. Возможно, эти деревья сами когда-нибудь эволюционируют в дриад. Тетки они неплохие, особенно если их не трогать и жить в мире. В таком случае дриады смогут превратить пустыню в цветущий сад. Главное не протупить и не пропустить момент зарождения высшей дриады. Но сейчас не об этом. Враг не заставил себя долго ждать. Как я и планировал, они побоялись, что мы сбежим, и решили действовать быстро. Но они задержались из-за того, что пытались взять нас в окружение. А потом начали обстреливать танками. Напугать хотели. Наверное, пытались заставить нас попробовать сбежать и пойти на прорыв. Они даже сделали 3 дыры в своем оцеплении. Ну-ну. А еще орла они чуть не сбили. Это чтобы он не рассказал нам, что там, где-то вдали, есть засада. Наверное, есть. «Страшно?» — спросил я у студентов. Все они были в боевом облачении, в руках автоматы. А находились мы внутри купола из деревьев. «Конечно страшно! Если я из-за тебя умру, мои родители тебя не простят!» — выругался один из парней. «А если не умрешь, станешь героем!» — пожал я плечами и вновь окинул всех взглядом. «Умирать смертью храбрых мы не будем. В случае чего просто спрячемся в туннель. А он достаточно глубокий и длинный, чтобы позволить нам пережить любые пакости персов». «А если магия и артефакты?» — спросила одна из девушек. «Ну, они могут попробовать», — заулыбался я, «потому что и на этот вариант у меня есть коварный план». Вопросов у людей больше не было, так что мы разместились вокруг дриады и начали напитывать ее своей силой. Я же погрузился в медитацию и, прихватив с собой 3 ПЖМ, оказался в духовном пространстве. Сейчас мы высосим отсюда всю доступную энергию. Тем временем, противник. Здраво рассудив, персы решили наступать в лоб. Пересекать озеро, кишащее монстрами, они не рискнули. Все же людей, способных на это, у них было мало. Да и озерные монстры, по словам пустынников, очень опасны. Одновременно со штурмом отряды огнеметчиков начали поджигать окраины леса. Они стремились создать кольцо огня, которое не позволит студентам сбежать. Броневики и танки, те, что уцелели после череды взрывов и детонации боеприпасов на базе, пошли напролом. И так как это была техника, предназначенная для пустыни, Она была тщательно защищена от песка, поэтому растениям было тяжело проникнуть внутрь. Но это персы так думали. Николь считала иначе, и когда из земли вырвались корни, танк застыл. Очень сложно ехать, когда гусеницы не соприкасаются с землей. А корни взяли и приподняли танк, колонна встала. Деревья здесь были высокие, прочные и широкие, а еще росли очень плотно, отчего в лесу было очень мало света. Но, несмотря на это, растений было полно. Воины-маги принялись рубить деревья, и те мало что могли им сделать в ответ. Но деревьев много, и их рубка займет кучу времени. Да и не так уж и легко их рубить. Стволы порой в диаметре достигали нескольких метров, но и были довольно прочны. Пока рубились деревья, техника разделилась на несколько групп и вновь проникла в лес. Результат был тот же. Деревья не нападали, ничего не ломали, просто приподнимали. Некоторые умники, конечно, попытались залезть под танк или броневик, чтобы рубить корни саблями или огнем их сжечь. Но тогда танк просто резко падал на умника. Всем стало очевидно, их ждет настоящая попа-боль. Но они не представляли, насколько все сурово. Однако, когда пехота зашла в лес, ее ждали лишь вялые попытки леса дать отпор. Полчища младших персов рубили корни, ветки и иногда умирали. В основном отравлялись, задевая ядовитые кусты. Плотоядные растения они забрасывали копьями, а потом рубили. Так что смертоносность от них была мизерная, как и от корней. Люди уверенно прорубались через лес. Но то, что кто-то постоянно умирал... Все-таки идет война, а на войне люди умирают. Не прошло и часа, как люди добрались до полуострова. Вот там уже пришлось сжать булки, ибо деревья на полуострове выглядели еще более суровыми. Но по следам младших персов уже шла стрелковая пехота, маги, огнеметчики и воины. Они тоже несли некоторые потери, но куда меньшие, чем младшие. «Зябликов, я оторву твою голову!» — прорычал генерал. Выглядел он плохо. Но лучшие зелья и целители смогли поставить его на ноги. И сейчас он пришел лично оторвать голову наглому убийце-чудовищ. «Газ! Они выпускают газ!» — раздался крик. И в этот момент множество цветов, чьи бутоны были закрыты, начали раскрываться, выпуская зеленый газ. Ядовитый газ. Много-много ядовитого газа. «Зябликов!» — прорычал взбешенный генерал. Да и младшие персы закричали. В отличие от солдат, у них не было противогазов. Впрочем, бояться им следовало не газа.